Глава 40. Когда речь идет о духах, не стоит говорить о разделении на живых и мертвых. Духи проходят циклы силы и слабости, угасания и возрождения. И хотя главные духи могли пропасть на целое столетие, ни один из них не покидал этот мир насовсем. Потерянные записи о лисе-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. Вместе с вернувшимся сознанием на меня обрушилась боль. Я застонала, пытаясь приподнять голову. Чувство было такое, будто меня переехала телега с кирпичами. Нет, несколько телег. Я не могла пошевелить правой рукой, а плечо будто онемело. Кто-то туго перевязал рану от стрелы, а руку закрепил под рубашкой, поддерживающей повязкой. Вот только это была не моя рубашка. Моя одежда пропала. Вместо нее на меня надели чистые льняные вещи. Паника мгновенно захлестнула меня, и я резко села, едва не лишившись сознания из-за дикой боли, которую, казалось, вызывало малейшее движение. Но сейчас меня волновало другое. Мой нефрит пропал. Впрочем, я все равно снова была лишена силы, дарованной мне духом дракона. Мои запястья и лодыжки были скованы цепями, тело вновь ослабло, и я безвольно откинулась на спину. А ведь свобода была так близко. Я слышала крики чаек над головой, чувствовала порывы ветра на своей коже. Я смогла обнять Ская, а он прижал меня к себе. Но теперь он далеко от меня. Я надеялась, что ему все же удалось сбежать. Ты проснулась. Отом прошла из гостиной в мою спальню, но сейчас в ее голосе не было и намека на прежнее дружелюбие. Я открыла глаза и успела увидеть, что около двери в спальню, то есть прямо в отведенных мне покоях, стоял стражник. Он что, смотрел на меня, когда я спала? Как бы там ни было, а я решила пока не обращать на него внимания. «Что случилось с моей одеждой?» — спросила я у Отом, потирая грудь здоровой рукой. Казалось, что там образовалась дыра. Потеря печати была сравнима с потерей конечности. Или одного из органов чувств. Я уже не ощущала себя цельной без нее. Отом сморщилась. «Твои вещи были пропитаны кровью, Мэйлин». Я с трудом села на постели, стараясь не тревожить перевязанное плечо. «Что ты сделала с ними?» «Выбросила, конечно». Я ахнула. «Нет, ты не могла!» Отом внимательно посмотрела на меня и вдруг пожала плечами. «Ладно». «Не выбросила». «Прошу тебя», — жалобно прошептала я, подавшись ближе. Мне даже не пришлось изображать страх. Я действительно волновалась из-за печати. Однако и без лжи не обошлось. Мне очень нужны мои вещи. Они напоминают мне о доме. «Мэйлин», — произнесла Отом, заваривая чайные листья. «Я буду честна с тобой, как и прежде. Сейчас ты не в том положении, чтобы что-то требовать». Я сглотнула ком, подступивший к горлу. Хотя бы ответь, смогли ли мои друзья сбежать? Отом отчего-то упорно избегала моего взгляда. Но когда она поставила на столик заварочный чайник, ее голова едва заметно склонилась вперед. Это, безусловно, значило «да». Мои друзья смогли покинуть это место. Меня захлестнула волна радости, но за ней тут же последовал укол разочарования. «Не глупи, Мэйлин, ты ведь сама хотела, чтобы они выбрались. Но почему они не вернулись за мной? Скай! Я думала, что уж он-то точно ни за что не оставит меня. А, впрочем, неважно. Для него на первом месте всегда был долг, и он никогда не скрывал этого. Совсем скоро я сбегу отсюда и присоединюсь к своим соратникам. Только сначала мне нужно найти свою печать». Отом вдруг поморщилась, когда села на постель рядом со мной, машинально прижимая руку к груди. Горло тут же сдавило от осознания того, что мне пришлось причинить ей боль. «Я сильно ранила тебя». Она не ответила, лишь молча разлила улун в две чашки. «Прости», — прошептала я. «Выпей», — сказала она, протягивая мне чашку. «Лэй велел привести тебя». Рука дрогнула, и цепи отозвались на мое движение звоном. «Прямо сейчас?» Отом кивнула и протянула ладонь, чтобы убрать прядь волос, упавшую на мое лицо. «Вот, — тихо произнесла она, протянув мне свою заколку в виде цветка сакуры. Я отшатнулась. «Мне это не нужно?» «Почему?» «С этим я буду выглядеть как девчонка». Отом тяжело вздохнула. «Все уже и так знают про тебя, Мэйлин. Твоя тайна раскрыта. Теперь в твоей комнате всегда будет находиться стражник». Сказав это, она закрепила заколку на моих волосах. Я же все это время в ужасе смотрела на нее, не имея сил говорить. Отом кивнула стражнику. Он подошел к нам и снял с меня цепь, прикованную к стене. После этого он повел меня к выходу из покоев, у дверей которых замерли два ожидающих нас солдата. Цепь, сковывающая мои ноги, позволяла делать лишь крошечные шаги, потому я шла медленно. До покоев Лея мы добирались довольно долго, но стража терпеливо сопровождала меня. До этого я не задумывалась, какое сейчас время суток, но мне удалось бросить взгляд в окно, и я удивилась тому, каким невероятно черным было небо даже без намека на лунный свет. Может быть, эта ночь совпала с новолунием? Неужели Скай, Воробей и Тао отправились в путь в кромешной темноте? Удалось ли им в целости добраться до нашего войска? Стали ли они свободны, пока я находилась в заточении? «Заходи». Несмотря на поздний час, Лэй не спал. Сейчас он сидел на софе, расположенной напротив террасы, в окружении беспорядочно сваленных рядом с ним свитков. К моему удивлению, принц был занят чтением. Он небрежно махнул мне рукой, приглашая подойти ближе, но даже не поднял взгляда от свитка. Стражники велели мне занять стул напротив его софы. Я взглянула на принца, и моя рана мгновенно заныла. Я вспомнила лук в его руках и холодное выражение лица, с которым он совершил точно рассчитанный выстрел. «Ты говорил, что не убьешь меня!» — выпалила я, не сумев скрыть обвиняющие нотки в голосе. Лэй скрутил пергамент, отложил его и потянулся к другому. «Так ведь ты и не погибла?» «Ты выстрелил в меня!» «Мэйлин», — произнес он, бросив на меня мимолетный взгляд. «Я никогда не промахиваюсь». Одно его присутствие приводило меня в бешенство. Сидеть напротив него, приходить и уходить по его приказу — все это самая настоящая пытка. «Знаешь что? Ты чудовище!» Лэй зевнул. Это было унизительно, но я разревелась. Я ненавидела его отстраненный, холодный взгляд и ненавидела свое жалкое положение. Я не могла больше вынести свое заключение и свое одиночество, особенно после всего, чем я пожертвовала ради свободы. Осознание того, что я помогла своим друзьям сбежать, но никто не помог сбежать мне, просто убивало меня. Одиночество и отчаяние с готовностью приняли меня в свои объятия, словно старого друга. Эти чувства были слишком хорошо знакомы мне. «Ну уж нет», — подумала я, яростными движениями стирая слезы. «Нельзя погружаться в эти эмоции и позволить им утянуть меня на дно». Я сделала несколько глубоких вдохов, а потом мысленно отодвинула эти разрушительные ощущения как можно дальше от себя. Этой практике я научилась давно. «Тебе нельзя расслабляться, Мэйлин». Я так часто произносила эти слова, что даже не могла вспомнить, кто говорил их мне. Сюин или моя мама? «Мне не удалось предугадать, сколько проблем ты нам доставишь», — вдруг сказал принц. Все это время он с интересом наблюдал за мной. В его глазах я видела неприкрытое любопытство. «Жаль, что именно тебя я и искал». Я напряглась. «Я ведь говорила, что никогда не стану помогать тебе». И тут я разволновалась. «Мне ведь нужно кое-что получить от него», — я задумчиво произнесла. «Но если ты дашь мне что-то взамен...» «Что, например?» Я не торопилась признаваться. «Не слишком ли рано открывать все карты? Если я сейчас скажу, что мне нужна моя форма, не вызовет ли это подозрение? Лэй может подумать, что форма имеет для меня особую ценность». Но я просто не видела другого способа добиться своего. Ему точно не стать моим союзником, но он мог дать то, в чем я нуждалась. «Мне нужна моя форма», — осторожно произнесла я. «Она напоминает мне о доме». «М-м-м!» удиви меня, и, возможно, я тоже удивлю тебя». Лэй положил на столик пергамент из бамбуковой бумаги. «Ты знала, что за всю историю мира была уничтожена лишь одна печать с лися?» Я опустила взгляд на книгу, лежащую на его столике. «Подробный обзор изменений, вызванных лися». Должно быть, он взял ее в библиотеке Нью-Тюаня, о которой рассказывал один из рыбаков. «Печать может уничтожить лишь ее владелец. Очень умно. Это оружие обладает единственной слабостью, которой никогда не воспользуется тот, в чьих руках нефрит. Моя перевязанная правая рука невольно дернулась, от Лэя это не укрылось. Он заметил мой интерес к тому, что только что сообщил мне. Неужели он хотел сказать, что только Сима может уничтожить печать Феникса с помощью огня? В этом что-то было, ведь Цинлун никогда не рассказывал мне, как можно уничтожить печать. Когда я спросила у него об этом напрямую, он лишь велел мне добыть печать, поскольку хотел сам решить эту проблему. И я согласилась, рассудив, что мне это только на руку. Не нужно думать, как справляться еще и с этим. Но сейчас я задумалась над тем, не слишком ли беспечно я относилась к его приказам. Меня растили как будущую женщину, которая должна быть нелюбопытной, покладистой и терпеливой. Если женщина задает вопрос, улыбайся, но молчи. «Лися все еще изучают», — произнес Лэй, прерывая поток моих сумбурных мыслей. «Мудрецы до сих пор не могут понять, как попасть в мир духов, или почему у одних заклинателей связь с духом сильнее, чем у других». Он перевел взгляд на меня. «Хочешь пить?» Я отрицательно качнула головой, хотя пить и правда хотелось. Но Лэй все равно налил в 2 стакана вина из сорга, которое, как мне удалось заметить, являлось его любимым напитком. Жидкость была прозрачной, похожей на воду, но вот содержимое спирта в ней было опасно высоким. Я и пальцем не прикоснулась к своему стакану. «Передача нефрита другому человеку — явление нечастое, но такие случаи тоже бывали», — сообщил Лэй, взглянув на свиток. «Я бы предпочла, чтобы он больше не поднимал головы от записей. Становилось легче, когда он не смотрел на меня. Если так называемый сосуд умирал, то дух терял свою силу и уже не мог свободно перемещаться по миру людей. Но стоило ему найти для себя новый сосуд, как дух обретал возможность вернуть свою мощь». Я откинулась на спинку стула, обдумывая его слова. Мне вдруг вспомнилась та сцена у скалы. Как сильно был удивлен Лэй, увидев канцлера Сему в Силане. Возможно, Лэй был среди тех, кто отравил Сему, поскольку пожелал забрать его нефрит себе? Неужели он хотел убить канцлера и завладеть его печатью? Но я не видела в этом смысла. Ему гораздо проще было убить меня. Он ведь уже знал, что я тоже заклинательница духов. Пока я думала обо всем этом, Лэй продолжал говорить. И все же эта взаимосвязь словно паразит, поскольку иной исход невозможен. Если уничтожить нефрит, то будет уничтожен и сосуд. Лэй перегнулся ко мне и произнес с явным восхищением. «Гениально! Не находишь? Недаром от печати, в которой содержится лися, так сложно избавиться. Выходит, что ее существование зависит от самого главного человеческого инстинкта — желания сохранить свою жизнь». Он улыбнулся, бросив свиток на столик. «Я почти жалею, что не догадался об этом сам». Я в ту же минуту не могла произнести ни слова. Схватив свиток, я принялась быстро просматривать написанное. Но вскоре оказалось, что Лэй не обманул меня, как я надеялась. Единственный раз, когда я бы хотела, чтобы он солгал, он сказал мне правду. Сложность моего положения в тот же миг существенно возросла. Единственным человеком, способным уничтожить печать Джуцюэ, был ее сосуд — Сима. Но оказалось, что эта задача была сродни самоубийству, поскольку если не станет печати, то не станет и ее владельца. Мне придется не только найти последний осколок нефрита раньше Симы, но еще и принести его ему, а затем заставить Симу собственноручно уничтожить печать. Но он никогда не пойдет на это, не в здравом уме уж точно. Но тут меня осенило. Внушение. Именно оно является ключом к спасению. Я снова заглянула в свиток. И хотя в год правления императора обезьян во всей империи Тяньзя пытались искоренить лися, эти усилия ни к чему не привели, а более 120 жрецов пали жертвой силы духов. Список жертв передан в архивы города Тяньсунь. Даже если человек, ставший сосудом, имеет благие намерения и принимает печать, искренне желая ее уничтожить, он все равно не сможет сопротивляться могуществу лися. Ведь принимая печать и становясь сосудом, заклинатель получает не только способности духа, но еще и черты его характера наряду с нравом. Чаще всего дух подавляет волю своего носителя, получая контроль над его разумом и телом. Стоило мне прочитать это, как по спине пробежал холодок. Неужели такую участь готовил мне Цинлун? Но что он уже успел сделать со мной? Я невольно вспомнила то, что происходило в течение последних недель. Как я жаждала заполучить нефрит, принадлежащий семье, как этот камень стал моей единственной целью. Я думала о своих страхах и о том, чего перестала бояться. Я начала полностью осознавать масштаб моей силы, уже не опасаясь ее влияния на мой разум. Прошлые страхи больше меня не терзали. Но сейчас я была напугана, и это стало очевидно. Кто был моим врагом? Принц Симина? Канцлер Сима? Или Цинлун? Холодное одиночество сжало мое сердце в тиски. Никогда прежде я не чувствовала себя настолько потерянной и брошенной. «Выпей», — велел Лэй, кивнув на полный стакан передо мной. «Это помогает. В конце концов, что я теряла? Я выпила все до капли, не обращая внимания на жжение в горле, а затем поставила пустой стакан на стол». Лэй не улыбался. Напротив, он отчего-то выглядел расстроенным. «Даже зная обо всех этих рисках, ты все равно хочешь забрать нефрит?» — спросила я его. Я приняла силу Цинлуна, не раздумывая и не понимая принцип действия лися. Но Лэй знал обо всем этом гораздо больше меня. Неужели он был готов пожертвовать своей свободой и здравомыслием ради нефрита? «Лучше ответь ты», — произнес он. «Стоит ли эта сила того?» Он ждал ответа, неторопливо разглядывая меня. «У меня нет силы», — хрипло ответила я. «Больше не было». «В этот раз ты не врешь», — серьезно сказал он. Я вскинула голову, перехватив его взгляд. «Что тогда ему от меня нужно?» Угадать его мотивы было весьма сложно. Но прежде чем я успела открыть рот, в дверь постучали. Лэй без промедления поднялся. «Входите». Я удивленно вскинула брови. В покое принца вошел монах в сопровождении белоснежной рыси. Я понятия не имела, какую компанию предпочитал принц, но вряд ли подобные посещения были обыденными. Лэй между тем обернулся и кивнул моему стражнику. Тот мгновенно подскочил ко мне, схватив за руку. Я, в свою очередь, вцепилась в свиток, а когда солдат попытался отобрать его у меня, Лэй отмахнулся. «Пусть берет. И остальные тоже». Он указал на кучу свитков, сложенных на столе. Должно быть, он забрал их из библиотеки Нью-Тюаня. Подмигнув мне, он сказал. «Подойдет для легкого чтения перед сном». «Моя форма», — пробормотала я, но стражник уже потащил меня к выходу. Я обернулась, надеясь увидеть, что будет делать монах и рысь. Но дверь захлопнулась прямо перед моим носом.